Глава третья. Два желания. Бывают дни, когда солнце светит ярко по-летнему, над холмами висит жаркое марево, и тополя мягко качают ветвями в зеленом облаке листвы, но вдруг налетит ветер, принеся с собой неожиданную прохладу, и вдруг понимаешь – осень. Осень пришла в Нижний Тудым с жарой и мелкими нечастыми дождями. Календари еще отлистывали 15 сентября, а термометры еще не опускались ниже 20 реамюров, но осень чувствовалась во всем. В темном золоте солнечных лучей, в ночной стыне, долетающей со стороны реки, в запахе костров, на полях уже жгли стерню и прочий мусор. В холодном блеске звезд и сухом шуршании камышей. Скоро, совсем скоро полетят, выстроившись в клинья журавли, зачастят холодные дожди, и грибники станут бродить по окрестным лесам с корзинами, полными глянцевых опят и рыжих лисичек. А пока перерыв между теплом и холодами, время перебирать, сортировать и считать, подбивая годовую бухгалтерию жизни. Фигаро аккуратно сдул пыль со второго тома прикладной квазиматематики Бруне, критически осмотрел потертую на углах обложку и аккуратно положил книгу в чемодан. Еще один чемодан уже собран и стоял в углу. На его темной коже лежали аккуратно сложенные брюки и теплое пальто. Неделю назад из своей поездки вернулся Артур. Старый колдун был мрачен, но не терял оптимизма. «Я нашел столько информации по нашему вопросу, что лучше бы не находил вовсе. Поэтому я так задержался. Честно говоря, я не планировал отсутствовать дольше недели. Пришлось перерыть кучу документов, провести целый ряд исследований и еще черти что. В общем, Фигаро, теперь я с уверенностью могу сказать, я не в состоянии справиться с демоном». «Значит, нам крышка?» Фигаро был до ужаса спокоен. Его самого поразила эта холодная готовность к самому худшему варианту развития событий. Похоже, сапожники и пекари не до конца разбавили в его венах кровь Мерлина. «Фигаро!» – сразу же взвился Артур. «Ну что вы прямо, как я не знаю? Вы в логику вообще умеете?» «Я сказал, я не в состоянии справиться с демоном, но я не говорил, что никто на свете на это не способен». «Вы решили привлечь специалистов со стороны?» «Именно. Вот только пока не знаю, кого». «Хотя есть у меня одна мысль. В общем так, я сейчас опять уеду дня на три, не больше, а вы начинаете понемногу собирать чемоданы. Мы едем в Египет». «И что мы там забыли?» «Был там один закрытый клуб колдунов, которые много понимали в других и в демонах в частности. Чтобы вы понимали, прямые потомки Абдулла Аль-Хазреда». «У Аль-Хазреда были дети? А вы думали, он был импотентом?» «Были, еще сколько. Они потом организовали нечто вроде тайной школы колдовства, по слухам, самых темных искусств. Как раз то, что нам нужно. В общем, не скучайте, я побежал». Фигаро не скучал. Работа была не в проворот, нужно было подать заявку на отпуск, дождаться преемника, передать ему дела, да и сами эти дела никто не отменял. Следователь отдыхал душой, перевоспитывая просоленным ремнем тудымских домовых и отстреливая солью бук. После недавнего отдыха в замке Шератон такая работа казалась ему слаще меда. Возраст, ах, возраст! Солнце уже клонилось к закату, и в окно комнаты Фигаро лился поток ярко-алого света. Сегодня цвет солнечных лучей был необычен. Никогда еще следователь не видел такого странного яркого оттенка. Казалось, что на полу и стенах лежит тяжелый карминовый полог. Это настраивало на торжественный лад, и Фигаро, перебирая бумаги, бубнил себе под нос полет валькирии, размахивая авторучкой, словно дирижер палочкой. «Тетушка Марта, я вас слышу. Не топчитесь за дверью, я ничем важным не занят». «Господин Фигаро, к вам посетитель». «Ну пусть войдет, у меня рабочий день еще не закончился». Следователь поставил на примус чайник, сыпанул в заварник своего любимого черного Балтика, поправил пиджак и ввинтился в кресло. За последние месяцы он изрядно поднабрал в весе и раздался в талии. В дверь постучали, и Фигаро крикнул: «Войдите!» Дверь открылась, и в комнату следователя вошел господин чрезвычайно странного вида. Среднего роста, худой как трость, но в то же время в нем чувствовалась скрытая сила. В том, как мужчина двигался, как перекатывались мышцы под его одеждой, в пружинистом шаге и особенно в глазах, глубоких, темных и цепких. На посетителе был дорогой английский плащ, странновато для такой теплыни, полосатый по последней столичной моде костюм, лаковые туфли, недавно причастившиеся щетки и ваксы, и легкий газовый шарф, скрывающий шею. На вид ему могло быть как 30, так и все 50 лет. Лицо мужчины выглядело молодо, но сетка морщин в уголках глаз намекала на более преклонный возраст, чем казалось на первый взгляд. Широкие скулы, темные волосы, убранные в аккуратную прическу, капелька лака и бриолина как раз столько, сколько нужно. Бородка клинышком, чуть раскосые глаза, восточное лицо и глубокий бронзовый оттенок кожи. Этот человек долгое время жил там, где солнце жаркое, злое и опасное. Однако мужчине явно не приходилось работать в поле. Тонкие пальцы, наманикюренные ногти, золотая часовая цепочка, текущая из нагрудного кармана, явно не беден. Но глубокие узловатые мозоли, похожие на шрамы, избороздившие руки странного господина, намекали на тяжелый изнурительный труд в далеком прошлом. «Присаживайтесь», – Фигаро кивнул на кресло у стола. «Чем могу быть полезен?» «Я правильно понимаю, что вижу перед собой Александра Фигаро, следователя ДДД». Мужчина мягко сел в кресло. В этом движении было столько почти танцевального изящества, что следователь растерялся и сложил руки на коленях. В его голосе скорее угадывался, нежели слышался акцент, но какой именно Фигаро определить не мог. «Вы совершенно правы, любезный. Что вам угодно?» «Вас рекомендовали мне...» Посетитель чуть запнулся. «Как специалиста в области метафизики и других проявлений. Не спрашивайте только, от кого поступили рекомендации. Да это, в общем, и не имеет особого значения». Следователь почесал затылок. «Боюсь, что вас ввели в заблуждение. Я действительно немного разбираюсь в упомянутых вами областях, но я не колдун-академик. Я следователь департамента других дел. Это несколько...» «О да, я знаю, что такое ДДД», – перебил посетитель. «И поверьте, я адекватно оцениваю ваш уровень квалификации. Нечто среднее между младшим офицером ударной группы Инквизиции и начитанным колдуном из бюро других услуг. Вы, насколько я понимаю, самый квалифицированный колдун в радиусе 100 верст». Определение было настолько точным, что Фигаро покраснел. Впрочем, откровенность гостя скорее подкупала. «Да, где-то около того. Так чем могу быть полезен?» Гость нахмурился, плотно сжал губы и некоторое время молча смотрел куда-то в потолок. Затем он глубоко вздохнул, и его лицо разгладилось. «Скажите, господин Фигаро, что вы знаете о джиннах?» «Джинны?» Губы следователя едва заметно дрогнули. «Кроме того, что их не существует?» «Ну...» – мужчина улыбнулся. «Вы же специалист по другим, а стало быть, не хуже меня знаете, что сказать, будто нечто подобное не существует, нельзя. Есть демоны, исполняющие желания. Почему бы не существовать и джиннам?» «О!» – Фигаро засмеялся. «Приятно поговорить с человеком, сведущим в подобных вопросах. Ну, что я могу сказать? Такие демоны существуют, некоторых из них при определенной сноровке и силе заклинателя можно даже принудить исполнять мелкие желания за просто так. Но джинны... Как джин описывается в околонаучной литературе? Другое существо, привязанное к некому объекту тюрьме, обладание которым позволяет человеку, не колдуну, а вообще кому угодно, повелевать джинном. И джинны, согласно преданиям, не занимаются всякой ерундой. Они творят чудеса с размахом. Разрушить город или там подъять армию мертвецов на войну с врагом. Другие такое могут, без сомнения, вот только других такой силы не привяжешь никаким колдовством. Они за пределами логики. Наши формулы и пентакли для них детская мазня на стенах. Джиннов не существует, поверьте мне». «Логично», – Гость кивнул. «Очень-очень логично. Но другие, как вы сами сказали, за пределами логики». «Ну, это бронебойный аргумент», – Фигаро не сдержал улыбки. «Но у меня встречный вопрос. К чему этот разговор? У вас есть знакомые джинны?» Гость, однако, не улыбнулся в ответ. Его лицо на несколько секунд застыло, после чего исполнило несколько быстрых мимических композиций. Страх, недоверие, гнев, отчаяние. Мужчина закрыл глаза руками, а потом как-то сразу резко взял себя в руки, одернул полы плаща и быстро заговорил. «Господин Фигаро, не подумайте только, что я мистификатор или праздношатающаяся личность из ближайшей опиумной курильни, которой везде чудятся черти. У меня есть история, и эта история напрямую связана с другими проявлениями, и про джинов я спросил не просто так. Но есть проблема. Я не могу обратиться в Инквизицию, потому что в конечном счете окажусь в камере». Я не могу пойти к столичному колдуну-специалисту из академии, потому что окажусь в желтом доме. И не могу обратиться к сельской знахарке, потому что мой случай явно выходит за рамки ее компетенции. Вы же нечто среднее, поэтому я думаю, что смогу к вам обратиться. К тому же я слышал, что вам доводилось вляпываться в самые невероятные истории, так что к моей вы тоже будете терпимы». «Вы хотите рассказать историю?» Следователь снял с примуса закипевший чайник, подождал, пока его крышка не перестанет подпрыгивать, и налил в заварник кипятка. «Да, правильно, а потом понять, насколько вы мне верите и чем можете помочь. Я, кстати, готов очень щедро заплатить». «Сударь», — Фигаро поднял руку, — «давайте я буду с вами откровенен. В этом городишке богаче меня только местный голова, господин Матик. В деньгах я не нуждаюсь. Но, — он бросил взгляд на будильник у кровати, — у меня еще 4 часа приемного времени, а вы посетитель, у которого, как вы утверждаете, имеются проблемы, которые по моей части. Так что я вас внимательно слушаю». «История будет долгой». «И отлично, по крайней мере, сегодня мне не придется выслушивать очередной рассказ о том, как домовой в борделе тетушки Сары напился как плотник и, пардон, нагадил в корыто. К тому же чуйка подсказывает мне, что вы можете рассказать историю удивительную». Гость улыбнулся и потер указательным пальцем переносицу. Подумал, а затем сказал. «Так получилось, что я почти не помню своих родителей». Своих родителей Асад не помнил. О, он по памяти мог нарисовать портрет своей матери. Красивое лицо, которое немного портили тонкие губы и родинка на левом крыле носа. Ее, впрочем, было почти не видно. Длинные черные волосы, темные глаза с густыми пушистыми ресницами. Но он ничего не мог сказать о ней самой. Какой она была? О чем говорила с ним, рассказывала ли ему сказки на ночь, пела ли колыбельные? Ничего нет, ничего не осталось в памяти. Отца он помнил лучше, очень тихий мужчина, казавшийся лишь тенью человека. Его можно было потерять из виду в совершенно пустой комнате. Но он не был трусом и мечом владел так, что даже площадная стража не рисковала с ним связываться, когда он бывало возвращался домой под вечер совершенно невменяемым от выкуренного гашиша и выпитого вина. Его звали Сахиб. Он был мастером-оружейником и мог бы зарабатывать очень-очень много денег, но вместо этого большую часть времени проводил либо с бутылкой, либо за книгами. Кто-то рассказывал, что он пережил черное поветрие и что после этого в его голове что-то повредилось, но правда ли это, Асад так и не выяснил. Кровавый дозор пришел к ним в дом, когда Асаду исполнилось 6. Мать заметно нервничала, а отец был спокоен. Он молча проводил людей падишаха в комнату сына и также молча вышел за дверь. Их было 2. Хмурый бородатый мужчина в черных шелках, на поясе у которого болтался невероятных размеров скиметар, и улыбчивый старик в рубе алхимика. Старик с шутками и прибаутками достал из баула длинный тонкий стилет с невероятной быстротой, Асад даже не успел испугаться, ткнул его лезвием в указательный палец и, насвистывая, нацедил немного крови в маленький стеклянный флакончик. Вспоминая все те же ужасные истории, что рассказывали о кровавом дозоре мальчишки с улицы, Асад только разочарованно качал головой и сразу наврал своим приятелям, тем, что были помладше, об ужасающих пытках, черном колдуне и кровавом ритуале. Его слушали, затаив дыхание, всхлипывали от ужаса, а Асад понял, наконец, нехитрый механизм возникновения и распространения слухов. С его матерью случилась тяжелая истерика. Она ходила по дому, заламывая руки и, задыхаясь, шептала: «Они придут к нам еще раз, я знаю. Моя бабка была колдуньей, а значит, во мне это есть, и в Асаде тоже. Они придут». Отец успокаивал ее как мог. «Ну что ты», — говорил он, улыбаясь, — «никто не придет, ни к кому не приходит, ты же знаешь. У тебя есть хоть кто-то из знакомых, к кому хоть раз приходили? Ну вот, и у меня нет. И я не знаю никого, кто даже рассказывал о чем-то подобном. Успокойся, все будет хорошо». Они пришли ночью. Это Асад помнил очень хорошо. Ночь была душной, за холмами выли песчаные волки, а воздух, насыщенный приторным запахом полуночных роз, был похож на забродивший кисель. Черный фургон, запряженный четверкой лошадей, остановился у ворот, и в дом вошли трое мечников в черных шелках и тот самый улыбчивый старичок. «Это не смерть», — говорил старичок, улыбаясь. «Это скорее усыновление. Ваш мальчик проживет долгую и крайне интересную жизнь. Признаться, я ему даже завидую». Мать потеряла сознание, а отец молча рвал в руках тонкий платок в алых узорах и молчал. Лишь в самом конце, когда Асада, испуганного и трясущегося, уже выводили во двор, отец сказал: «Он наш единственный ребенок. Знахарь сказал, что жена больше не сможет». «Ваша семья больше ни в чем не будет нуждаться», – старичок-алхимик вздохнул. «Все ваши долги погашены, ваша земля больше не заложена, и вас, Сахиб, больше не разыскивают во всех южных землях халифата. Теперь вы богатый и свободный человек, но это все, чем я могу вам помочь». Внутри фургон был обит чем-то мягким, спать можно было прямо на полу. И еще каким-то чудом, колдовство не иначе, в нем всегда было прохладно. Удобства, однако, на этом заканчивались. Пищу просовывали в узкую щель в двери, а окон не было вообще, так что для Асада на долгих 5 дней настала ночь. И вот это оказалось тяжелее всего. Темнота, легкий перестук копыт, поскрипывание осей фургона – все это сливалось в глухой монотонный поток. Он засасывал, гипнотизировал. Асад вспомнил рассказы отца об изощренной пытке, которую колдуны Аграбы применяли к самым злостным преступникам. Человека раздевали до нога, вставляли в рот трубки, через которые подавались воздух и пища, а потом наглухо закупоривали в контейнере в ванне, заполненной соленой водой, нагретой до температуры тела. Через несколько недель человек сходил с ума, из ванны доставали галлюцинирующего безумца. Этот фургон был чем-то похожим. На 2-е сутки тьмы Асада начали посещать красочные сны наяву. К нему приходила мать, друзья мальчишки внезапно оказывались рядом и предлагали сыграть в кольца, а один раз он почему-то увидел перед собой толстого булочника с пьяной улицы. Булочник сыграл на свирели, рассказал смешную историю про верблюда, а потом сказал: «Что бы ни случилось с тобой, не горюй. Весь этот мир просто сказка, и тот, кто ее рассказывает, тоже чья-то сказка». Кормили его все это время чем-то вроде горячих лепешек с сыром и мясом. Это было вкусно, но быстро надоело. Зато Асад быстро понял, что в бочонке с водой, что стоял в углу, явно не только вода. Пара глотков его начинала клонить в сон. Он, собственно, был не против, во сне не так болела душа. Что-то подсказывало Асаду, что родителей он больше не увидит. Это потом он узнал, что его путешествие заняло 5 дней. В фургоне прошла целая вечность. Когда фургон наконец остановился и в распахнувшуюся дверь хлынул дневной свет, Асад буквально ослеп. Он не вышел, а буквально вывалился наружу. Его тут же подхватили сильные мужские руки. «Что за дьявол?» – услышал он высокий скрипучий голос. «Почему в фургоне чисто? Он что, все это время ни разу не опорожнялся? Что вы ему давали?» «А, ясно, идиоты! Мальчик, открой рот!» Асад почувствовал на губах привкус металла, а потом в пищевод хлынула омерзительно пахнущая жидкость. Он задохнулся, а потом его вырвало. К тому же он обмочил штаны и не только обмочил. Его кишечник, наплевав на волю хозяина, изверг из себя все содержимое прямо в портки. «Так-то лучше», – произнес все тот же скрипучий голос. «А то он уже начал желтеть. Угробите хоть одного мальчишку при перевозке, сниму с вас кожу и сделаю себе занавеску в ванную. Но вы при этом не умрете, обещаю. В купальню его, отмыть, выдать чистую одежду, накормить по-человечески, отвезти в его комнату и пусть пару дней отдохнет. А потом начнем работать». Назвать гнездо сойки крепостью не поворачивался язык. Это было все равно, что назвать океан очень большой лужей. Гнездо увенчивало вершину огромной скалы, к которой не вела ни одна дорога. Было совершенно непонятно, как сюда попадают люди. Любые попытки забраться по отвесной стене неизбежно закончились бы смертью незадачливого скалолаза. И дело было даже не в гладкости камня, сверкавшего словно отполированный, но и в невероятном количестве смертельных устройств и заклятий, которыми скала Сойки была буквально нашпигована. Крепость пронизывала самые высокие облака, и очень часто долина внизу скрывалась под белой кучевой завистью, клубящейся в лучах солнца. Воздух на такой высоте был холодным и разреженным, здесь всегда было холодно, солнечно и очень красиво. Гнездо Сойки делилось на две части – каменный бастион с узкими бойницами окон, там содержались воспитуемые и их учителя, и белый замок, лес тонких воздушных шпилей, казавшихся почти миражом. Там жили колдуны. Скала под замком была пронизана целой сетью тоннелей и лабораторных пещер, но все входы туда были закрыты, а вторжение каралось смертью на месте. Асаду выделили комнату в западном крыле бастиона почти под самой крышей-площадкой. Это была именно комната, маленькая, но уютная, с широкой мягкой кроватью, книжными полками, забитыми в основном учебниками по алхимии и математике, хотя встречалась тут и беллетристика, ковром на полу и большим письменным столом. Но все это меркло перед видом из окна. Асад не был уверен, что даже сам падишах с его визирями мог любоваться такой красотой каждый день. Бастион был так высок, что стены внизу было не видно, и сразу за окном начинался бездонный обрыв. Там внизу зеленели луга, блестящими пятнами змеились реки, а далеко на горизонте в голубом мареве небес синели горы. На самых высоких вершинах круглый год лежал снег, и Асад недоумевал. Получается, что скала Сойки находилась где-то на самом севере халифата. Как сюда можно было добраться от Южного моря за 5 дней, было совершенно непонятно. Никто не объяснял ему, зачем его забрали из дому, никто вообще не говорил с ним. За дверью в его комнату всегда стоял молчаливый страж в черных шелках, и разговорить его было нереально. С таким же успехом можно было бы болтать со стулом. Раз в день ему доставляли еду, мясо и овощи. Тарелки привозила на маленькой тележке под носе молодая, коротко стриженная девушка в серой робе. Она тоже молчала, несмотря на все попытки мальчика с ней заговорить. Здесь всегда царила тишина. Лишь ветер ночами выл в окне, да потрескивал, остывая нагретый за день камень стен. Только в самую первую ночь в гнезде Сойки уже засыпающему мальчику показалось, что где-то далеко-далеко внизу башни кто-то всхлипывает и кричит, перекрикивая тяжелые глухие удары. Утром он спросил у стражника за дверью, кто это кричал ночью, но тот, естественно, ничего не ответил, и больше ничего подобного Асад не слышал. Через неделю начались занятия. Именно тогда мальчик узнал, что он не единственный шестилетка, которого сюда привезли, вырвав из семьи. Привезли без каких-либо объяснений и поселили в громаде бастиона. Всего их было 11. Все мальчики, всем по 6 лет, все здоровые, крепкие, все родом из халифата. На этом сходство заканчивалось. Если Асад был из семьи, в которой мясо на ужин было чем-то вроде маленького праздника, то, к примеру, Абид был сыном брата самого визиря Абдуллаха и всю свою недолгую жизнь ел только из золотых тарелок. Наджан родился в семье солдата, а Сираджа забрали из семьи дворцового библиотекаря. В общем, это было довольно пестрое сборище мальчишек из самых разных семей и земель, но здесь, в гнезде Сойки, все различия между ними сразу свели на нет. Одинаковые коричневые робы, довольно удобные, но почти не согревающие тело, одинаковые комнаты, в гости друг к другу ходить не возбранялось. И очень скоро молодые воспитанники гнезда выяснили, что все они живут на одном этаже той же самой круглой башни в северной части бастиона. Одинаковая еда раз в сутки. И совершенно одинаковая программа занятий. Их учили читать и писать. Обид, заикнувшийся было, что он все это давно умеет, немедленно получил по спине тупым деревянным битком от стражника в черном. Они были настолько вездесущи, что со временем как-то выпадали из зоны внимания, становясь чем-то вроде предметов мебелировки. Обид даром, что сын визиря мгновенно уяснил посыл и больше насчет программы обучения не заикался. Все же он был очень умным мальчиком, в чем Асаду еще предстояло убедиться. Занятия обычно начинались на рассвете и длились до тех пор, пока последний луч солнца не исчезал за горной грядой на западе. После их отправляли в купальни, а потом давали еду. Иногда вместо занятий и ужина их отправляли, как говорили сами мальчики, в подвал. Тогда приходилось голодать. Учил их древний, как песчаный гриф старик, постоянно одетый в один и тот же коричневый плащ. Это было видно по неизменным пятнам на рукавах. Пятна даже не меняли форму. Старик требовал называть себя «учитель Мирус», имел тихий нрав и мягкий голос, который никогда не повышал. Ему это не требовалось. На любые нарушения дисциплины немедленно реагировали стражники в черном. Деревянный биток для мелких провинностей и железная колотушка для серьезных. При этом черные так ловко пользовались колотушкой, что, оставляя жуткие синяки, ни разу никого не покалечили и даже серьезно не травмировали. Видимо, на этот счет у стражи были четкие инструкции. Учитель Мирус учил их чтению, письму, после арифметики и чистописанию. Он был хорошим преподавателем, но иногда засыпал во время урока, сжимая в сухих, скрученных артритом пальцах тяжелую указку черного дерева, и тогда страже приходилось аккуратно будить учителя и поить его крепким чаем. Вот только учил он шестилеток, испуганных, оторванных от семей шестилеток, которым раньше сложно было высидеть спокойные полчаса, не говоря уже о целом световом дне. Уроки были мукой, и к вечеру новые знания уже просто не лезли в головы мальчиков. Когда Асад выходил из класса, его шатало точно пьяного. Пару раз он даже стошнил прямо из окна башни. Стража, однако, ничего ему не сделала, даже замечания. К счастью, дважды в неделю занятия в классе заменяли подвалом. Правда, в такие дни не давали есть, но мальчикам это казалось ничтожно малой ценой за отлучение, пусть и временное, от уроков учителя Мируза. Подвал был жутким местом, поначалу до ужаса напугавшим Асада. Но вскоре он понял, что в подвале нет ничего страшного, разве что фильтрующие маски алхимиков выглядели устрашающе, но на них можно было не смотреть. По сути, подвал был одной из лабораторий под скалой, но не особо секретной. Туда можно было в любой момент попасть на скрипучем деревянном лифте. Рычаг вниз, подвал, рычаг вверх, жилые комнаты. В подвале их взвешивали, внимательно осматривали под яркими лампами, брали кровь, невинная процедура, к которой все очень быстро привыкли. Светили фонариками в рот и в нос, прилепляли к телу какие-то металлические пластинки – и делали еще много всякой ерунды, странной, но не причинявшей ни боли, ни неудобств. Весь досмотр занимал в самом крайнем случае часа два, после чего им давали пить микстуры и отправляли в комнаты отдыхать. Микстуры не были ни горькими, ни сладкими, вообще никакими. Разноцветная вода, иногда с легким запахом каких-то трав. Иногда им делали внутримышечные или внутривенные инъекции – но перед этим алхимики всегда протирали место укола резко пахнущей мазью, и боли не чувствовалось совершенно. Иногда от микстур подташнивало, иногда тянуло поплакать, но чаще всего просто хотелось спать. В дни процедур мальчиков не кормили, но есть особо и не хотелось. Асад, получив очередную порцию вливаний, едва успевал подняться к себе в комнату и сразу же валился на кровать. Сны после процедур в подвале чаще всего были расцвечены невероятно красочным бредом. Асаду казалось, что он летает между ярких радужных огней, его тело меняло форму, пространство вокруг его кровати начинало играть в прятки с самим собой, и уже невозможно было понять, сон это бред или странное колдовство молчаливых людей в фильтрующих масках, похожих на птичьи клювы с гофрированными шлангами. Один раз после подвала, в этот раз Асаду сделали один единственный укол в предплечье, ему показалось, что он огненная птица, вечно падающая в чернильный океан. Это было страшно, захватывающе, а проснулся Асад почему-то на крыше башни, куда непонятно, как перед этим попал. Мальчик страшно перепугался, ему казалось, что уж теперь-то стражники точно порубят его на куски. Но все обошлось, воины в черных шелках не сказали ему ни слова, когда нашли, а просто отвели в его комнату, где Асада уже ждал человек в робе алхимика, тот самый, который встретил его в гнезде сойки в самый первый день. Мальчик сразу узнал этот голос, высокий и скрипучий. Теперь он увидел его обладателя воочию. Густую шевелюру алхимика еще не тронула седина, похоже, он лишь недавно разменял свой пятый десяток. У него был нос с горбинкой, пухлые губы, смешливые зеленые глаза и очень ловкие тонкие пальцы, которыми он растянул Асаду веки. «Да», — алхимик покачал головой, — «с воображением у мальчишки, конечно, туговато. Что ж, оно и к лучшему. Дайте ему поесть и пусть отдохнет пару дней. Все равно остальные еще считают звездочки». Но отдыхать Асаду пришлось не пару дней, даже не неделю. Его постоянно тошнило, клонило в сон, а в голове творилось черт знает что. Иногда мальчик не мог вспомнить, что вот этот предмет называется стул, а белые штуки за окном – облака. Лишь на пятый день его психика пришла в норму, осталась лишь слабость и легкая дезориентация. Когда он снова вошел в класс, то поразился. Из 11 стульев пустовали 6. За столами сидели только он, Абид, Сирадж и еще двое мальчиков, с которыми он еще не успел познакомиться, и все они выглядели так, словно перенесли тяжелую болезнь. Серая кожа, темные ввалившиеся глаза, трясущиеся руки. Мирус посмотрел на мальчиков, махнул рукой и отпустил их по комнатам. Асад полностью оправился только через пару недель, но из 11 мест в учебном классе с тех пор осталось лишь 7 – 4 стула и 4 стола убрали и куда-то унесли. Именно эти пустые места, где раньше сидели их одногодки, такие же мальчики, как и они сами, впервые вселили в воспитанников гнезда ужас. Ни семья, которую каждый из них не мог забыть, ни колотушки стражников в черном не могли произвести такого впечатления, как эти лоскуты пустого пространства. Фактически это были надгробные плиты». Эта пустота была совсем рядом, а она в любой момент была готова поглотить каждого. Но именно с этого дня Асад стал замечать всякие интересные вещи, творящиеся с ним. К примеру, если раньше отсидеть на уроках Мируза целый день было так тяжело, что можно было потерять сознание, то сейчас это получалось как раз плюнуть. Асад мог часами сидеть в одной позе без малейшего дискомфорта, ноги не затекали, а шея не болела. Сидеть на жестком стуле стало так же легко, как и лежать на мягкой перине. Собственно, теперь между этими двумя занятиями не было никакой разницы. Но перемены затронули не только тело, они коснулись и головы, и вот это было самое захватывающее. Асад не представлял, что его память может стать такой. Месяц назад он запоминал из речей старика Мируза хорошо, если несколько слов. Теперь и это, честно говоря, немного пугало. Он мог вспомнить каждое слово, сказанное учителем, и неважно когда. Вчера, позавчера или же сегодня. И не просто вспомнить. Теперь Асад понимал, о чем говорит старый учитель. Концепции врезались в его мозг, как долото в древесину, оставляя на нем вечный неизгладимый след». «Я теперь вообще все запоминаю и вообще все понимаю», — сказал как-то Абид, к которому Асад пришел под вечер в гости. «Каждое слово, вот». «Я тоже», — Асад кивнул и задумчиво посмотрел в окно. Комната обида находилась в восточной части башни, и за ее окнами небо уже темнело, на глазах приобретая глубокий кобальтовый оттенок. «Ты думаешь, это все алхимики в подвале?» «А кто ж еще?» – Обид сделал большие глаза. «Мне отец как-то рассказывал про особую стражу падишаха. У них, говорил, есть такие особые бутылочки, а в них алхимическая штука какая-то. Они эту штуку пьют, а потом их сам песочный дьявол не остановит, всех в капусту порубят». «Ты думаешь, из нас делают стражу падишаха?» Асад затаил дыхание. «Ого, вот это было бы здорово! У них такие кони, сбруя из золота, а мечи...» «Не, замотал головой Обид, — точно не стражу. Стража учится в замке Ворона, и кого попало туда не набирают, только самых крепких бойцов, и берут туда только в 18». «Жаль», — загрустил Асад, — «хотел бы я в стражу». «Да ничего там хорошего нет», — Обид махнул рукой. «Так, блеск один, как отец говорил. Никакого удовольствия, одни обязанности. Нас для чего-то другого готовят, так думаю». «А скажи, ты тоже теперь запоминаешь книжную страницу с одного взгляда?» «Не знаю, я не проверял», – Асад пожал плечами. «А вообще? Давай проверим». Асад подмигнул, откинул в сторону матрац и принялся доставать из-под него книги. «Эй!» – Асад нахмурился. «Это откуда?» «Введение в демонологию, начертание колдовских символов. У нас на полках таких нет». «Взял в библиотеке». Обид ухмыльнулся. «Тут в соседней башне просто огромная библиотека, и туда можно ходить, никто не запрещает. Там вообще стражи нет. Сирадж оттуда не вылезает. Ну, сын библиотекаря, что с него возьмешь?» «То есть ты их украл?» «Ну что ты прямо так? Украл, как говорит отец, это если поймали. Тебе что, не интересно?» Асаду было интересно, он только спросил. «А почему книги по колдовству?» «Аллах разрешает ворожить только своим избранникам». «Это он тебе лично сказал? Я вот, к примеру, хочу стать колдуном. Представь себе, захотел пирожных, бац, вот тебе пирожные. Захотел, чтобы дождь перестал, бац, и нет дождя. А если кто тронуть попробует, взмахнул рукой и спалил гада к чертям». «Я тоже хочу, колдуном». Глаза Асада вспыхнули. «Давай вместе». «Да я ж для этого тебя и позвал, дубина». Обид засмеялся. «Вдвоем веселее. Я вот как думаю, если мы теперь все запоминаем и понимаем, то, может, и это...» Он хлопнул рукой по обложке «Введение в демонологию». «Тоже поймем. Колдуны, они ж по книгам учатся». Следующие полчаса в комнате слышалось только сосредоточенное сопение и шорох страниц. Обид листал демонологию, а Асад выбрал для себя тонкий томик, на замусоленной обложке которого едва можно было разобрать надпись «Построение заклятий. Основы». «Слушай», — сказал наконец Асад, — «а ведь действительно с одного взгляда всю страницу, вот это да! Это как вообще?» «Да понятно как», — нетерпеливо потряс головой Обид. «Алхимики это все, их лекарства или что они нам там колят? Ты мне другое скажи. Ты что-нибудь понимаешь?» «Нет», — Асад потупился, — «ничего не понимаю. То есть в смысле слова вроде понятны, но вот в общем...» «У меня то же самое», – вздохнул Обид. «Значит, с наскоку не взять. Придется учиться. Слушай, а может, нас на колдунов готовят?» «Вот это было бы шикарно», – Асад мечтательно вздохнул. «И глянь, как все секретно здесь. По-любому что-то такое. С колдовством». «Давай дальше читать», – Обид упрямо топнул ногой. «Ну и что, что ничего не понимаем? Зато запоминаем». «Вот начнут нас учить заклинаниям, а мы уже столько всего знаем. Колдунов и так уже много, так что нужно стать не просто колдунами, а самыми сильными, самыми умными и самыми, ну...» «Я понял, понял. Слушай, а вот это я понимаю. Для того, чтобы создать простейшее осветительное заклятие, не требуются специальные знания. Достаточно сконцентрировать эфир в точку и заставить светиться словом «люрес». При этом мнемонический компонент можно заменить на базовый знак 1.1.2. «А что такое эфир?» «А, бес его знает. Но заклятие света – это ж просто как пирожок съесть. Я сколько раз видел, как придворный колдун свет делает. Даже глазом не поведет, а свет – пах! – и загорелся. Давай искать в книгах про эфир». «Давай». Они оторвались от книг только тогда, когда колокол Белого замка пробил полночь, но так и не выяснили, чем был этот пресловутый эфир, упоминания о котором были густо разбросаны по книгам о колдовстве. Абид пообещал завтра найти в библиотеке что-нибудь про эфир. Они попрощались и разошлись по комнатам, но Асад еще долго не мог уснуть, ворочаясь и комкая простыни. Колдуны. В любой сказке были колдуны, добрые или злые. Они двигали горы, раздвигали моря, сжигали города или, наоборот, воскрешали мертвых. Ни одна порядочная история из тех, что рассказывали взрослые, собравшись у очага длинным зимним вечером, не обходилась без колдуна. Колдуны были сильными, они правили миром. Падишах, мальчик бы с радостью поменялся с ним местами, но куда с большей охотой с его придворным колдуном. Асад был мал, но хорошо понимал, что править миром, отдавая приказы другим людям и непосредственно управлять реальностью – разные вещи. Дав себе клятву во что бы то ни стало стать колдуном, естественно, самым-самым, он закутался в одеяло и, наконец, уснул. Уроков, наконец-то, стало поменьше, воспитанники гнезда уже проглотили все учебники для начальных классов. По факту они освоили всю базовую программу школ халифата менее чем за месяц, но им некому было об этом рассказать. И теперь, помимо учителя Мируза, с ними работал господин Наджиб. Ему было от силы лет 40, и больше всего к нему подходило слово «необъятный». Желтая роба алхимика едва не трещала на нем по швам, но причиной тому были не разрывающие ткань мышцы, а пузо, которое Наджиб гордо носил над веревочным ремнем. Пузо походило на курган, под которым почила не одна сотня фазанов, кур и кроликов. Щеки лепешки, нос тестовый шар, глазки маленькие и смешливые. Он вообще был тот еще весельчак-хохотун и в первый же день огорошил воспитанников гнезда своим грохочущим напором. «Так, что у нас тут?» Наджиб поднял со стула несколько учебников, полистал их и швырнул обратно на столешницу. «Чушь, как я и предполагал. В общем так, учить я вас буду языкам. 5 основных, а там посмотрим. Читать вы будете самостоятельно, я выдам вам каждому список книг. А в конце каждой недели будет проверочная работа. Расскажите мне, чему научились. Так, начнем, пожалуй, с восточноевропейских языков. Они самые сложные». Скорость, с которой мальчики учили новые языки, потрясла бы их, если бы до этого они пытались освоить хоть один. Но Асад даже не подозревал, что бегло читать на новом языке через неделю после начала его изучения на грани волшебства. Он просто читал. Новые языки открывали новые книги, а значит, новые горизонты. Тем более, что Наджиб подбирал для изучения такую литературу, от которой вообще не хотелось отрываться. В основном это были приключения мореплавателей, древних и живших сравнительно недавно, воспоминания путешественников, легенды и мифы, сказки для взрослых, как их называл сам Наджиб, и тому подобное чтиво. Именно тогда Асад понял, что можно читать медленно, наслаждаясь каждой страницей, а не глотать книгу залпом. Строчки на бумаге превращались в забытые города, корабли, режущие волны неизведанных морей, пещеры с драконами и таинственные сокровища, охраняемые злыми колдунами. Хорошая книга рождала восторг, а его хотелось смаковать. Иногда мальчик почти до слез расстраивался, когда очередная интересная книга заканчивалась. Да ее можно было перечитать, но это было уже не то. Он даже не подозревал, что таким нехитрым образом учат основы истории, географии, а самое главное, очень быстро, нереально быстро для обычного человека выстраивает свою личность. Наджиб был хитер. Он давал первые тома, заставляя буквально на коленях вымаливать вторые, подсовывая истории об умных, ставших из-за своего ума сильными. Заставлял буквально на коленке разбирать книги о дворцовых интригах и даже занимался вандализмом, вырывая из детективных историй последние страницы – и ехидно спрашивая у возмущенных мальчиков: «И как вы думаете, кто?» И очень скоро Асад понял, что простое движение ума иногда бывает гораздо интереснее, чем самое дальнее путешествие, что история двух простых чиновников, запертых в одной комнате с трупом моряка, может быть более захватывающей, чем самое эпическое описание битвы с драконом. А самое главное, что весь этот мир – суть история, и лишь ему решать, насколько будет интересна та ее часть, где написано про него самого. Однажды к нему в руки попала старая книга сказок. Это были именно что сказки, детские истории для детей примерно его возраста. Он все еще думал, что ему 6 лет. Алхимики Белого замка не удосужились рассказать им, что их декокты и вытяжки давно форсировали психическое и физическое развитие воспитанников гнезда. Асад прочел эту книгу только потому, что сказки были про колдунов. Прочитанное поразило его до глубины души. В книге было 3 сказки – о колдуне, о воине и о маленьком мальчике. Все они были заняты одним и тем же – искали спрятанный в заповедных горах источник вечной молодости. Колдун был стар и желал бессмертия, потому что еще не открыл всех тайн мира. Воин хотел стать непобедимым, а мальчик – спасти от смерти свою старую мать. Как и положено по законам таких историй, колдун с воином потерпели фиаско, а мальчику хозяин источника, какой-то древний дух, кувшин с заветной водой бессмертия просто подарил, потому что цель мальчика была благородна, помыслы чисты и все такое прочее. Мораль была понятна, но ошарашила Асада не это. Бессмертие. Раньше он никогда не задумывался о том, что его жизнь закончится. Он был еще очень молод, и старость казалась чем-то вроде безумно далекого острова, до которого, конечно, доберутся все, но путь к нему еще ой какой не близкий. Однако теперь, вспоминая пустые места в учебной комнате, где совсем недавно сидели точно такие же мальчишки, как и он сам, Асад понял, что конец жизни – штука, которая может наступить без спросу, внезапно, и до старости он, Асад, может просто не дожить. А сколько всего было в мире такого, чего он никогда не видел и может не увидеть? Миллионы прекрасных книг, места, в которых хотелось бы побывать, все те океаны, горы и пустыни, по которым, сжимая зубы, пробирались герои прочитанных им историй, весь мир, который мальчик только начал пробовать на вкус. Осознание того, что жизнь может просто так взять и закончиться, накрыло его, как огромная душная простыня. На следующий день Асад дождался конца уроков и подкараулил учителя Наджиба в коридоре. Тот, однако, только усмехнулся, увидев мальчика, жмущегося в углу, потрепал его по голове и сказал: «Я заметил, что ты весь урок сидел как на еже. Что-то случилось? Говори, не бойся. Мне, кстати, ты можешь задать любые вопросы. Я в этом проекте далеко не последний человек». Асад показал Наджибу книгу, и тот, разумеется, сразу же ее узнал. «А, 3 истории с разным концом. Я не люблю Хасана Альбрека. Слишком много морали на квадратный сантиметр бумаги. Но пишет он хорошо, этого не отнять. Что тебя так взволновало? Великие горы Нур? Их не существует, это выдумка. Хотя, поверь, горы Син за великой стеной ничуть не хуже». Асад запнулся и покраснел. Признаться в своем неожиданном страхе смерти оказалось внезапно очень сложно. Так сложно, что у мальчика перехватило дыхание. Вместо этого он выпалил: «Я хочу стать колдуном. Скажите, господин Наджиб, это возможно?» Наджиб засмеялся, но веселья в этом смехе не было. Он положил мальчику руку на плечо и сказал: «Идем, сделаю тебе чай. Мне сюда привозят просто сногсшибательный чай. Попробуешь, потом ничего другого пить не сможешь. Думаешь, я не знаю, что ты со своим приятелем тыришь книги о колдовстве из старой библиотеки? Колдунами стать хотите? Ах, мальчик, если бы все в этом мире было так же просто». Комната Наджиба, как оказалось, находилась в 2 шагах от учебного класса. Она была такой же по размерам, как и комната самого Асада, но казалась крохотной из-за того, что была до потолка завалена бумагами. Здесь были книги, документы в пухлых папках, свитки в тубах и без, просто бумажные листы, густо исписанные непонятными знаками, опять книги, еще книги, целые горы книг. Книги громоздились целыми колоннами, подпирая потолок, лежали на мебели, валялись на маленькой кровати и просто на полу. «Садись!» – Наджиб сбросил с кресла кучу папок прямо на пол, а сам с ногами забрался на стол, где уселся в почти безупречный лотос. Для своего веса он все-таки был довольно подвижен. «Чай уже заваривается, слуги хорошо знают мой распорядок дня. Значит, говоришь, в колдуны подался?» Он грустно причмокнул губами и потупился. «Я тоже когда-то хотел. Розовая мечта безоблачного детства. Не получилось. Нет чувствительности к эфиру. Ну как, есть, но недостаточная». Асад, который к тому времени уже примерно понимал, что такое эфир, чтение книг из заброшенного сектора старой библиотеки не прошло зря, почувствовал внезапный липкий страх. «А я? А как узнать, есть ли у меня это, ну, к эфиру?» «У тебя есть», – отрезал Наджиб. И тут же добавил, глядя прямо в глаза мальчику. «Но колдуном ты стать не сможешь. Никогда и ни при каких обстоятельствах». С Асадом случилось нечто вроде припадка, едва нахлынувшая на него после слов Наджиба о том, что он чувствителен к эфиру, волна облегчения, столкнулась с ударом слов «никогда и ни при каких». Эти две волны столкнулись внутри Асада, ударили его под дых и странным образом погасили друг друга. Неожиданно спокойно мальчик спросил: «Но почему? Ведь если я...» «Если ты чувствителен к эфиру, то ты потенциальный колдун, знаю, знаю. Но это не вполне верно. Точнее, вполне неверно. Термин «чувствительность к эфиру» придумала кучка дегенератов от метафизики. Ну что такое чувствительность? Эфирные колебания и аномалии чувствует каждый, то есть вообще каждый. Просто некоторые не понимают, что они чувствуют. Колдуны – это те, кто способен манипулировать эфиром, но тут тоже есть проблема». Он поставил на стопку книг перед Асадом чашку. Это была чашка из тончайшего фарфора, украшенная незамысловатой, но очень красивой росписью, взлетающий журавль и заходящее солнце. Асад впервые увидел этот изобразительный стиль, но роспись ему очень понравилась. «Очень красиво». Мальчик аккуратно коснулся чашки пальцами. «Кейхара Юкинобу. Это его картина. Не знаю, расписывал ли он посуду, не узнавал. Вряд ли это авторский рисунок. Мне тоже нравится. Так вот, каждый из нас может вместить в себе некоторое количество эфира. Вот как эта чашка. Смотри, я наливаю в нее чай. Чашка имеет такое устройство, что ее можно наполнить и опустошить. Это, собственно, и делает ее чашкой. То же самое с колдунами. Они могут набирать в себя эфир и выплескивать его наружу. Чем больше количество эфира, которое может вобрать в себя колдун, тем он сильнее. Ведь если я плесну на тебя из этой чашки, то намочу тебе рукав или волосы. А вот если я качу тебя из ведра, то тебе придется долго сушиться. Логично?» «Вроде так. А если у меня будет огромная цистерна воды?» «Тогда вы, наверное, вообще меня смоете». «Звучит вроде тоже логично, да? Но на самом деле ты просто не сможешь эту цистерну поднять. Есть некий порог, определенное количество эфира, которым может оперировать человек. Да, некоторые могут поднять целую бочку с водой, но никто никогда не поднимет водонапорную башню. Слабый, сильный, неважно. Есть предел». Некоторое время Асад молчал, пытаясь переварить эту концепцию. «То есть», — сказал он наконец, — «самые сильные колдуны, самые слабые? Я что-то не понимаю». «Нет, самые сильные есть самые сильные. Это те колдуны, которые умеют аккумулировать много эфира и умеют при этом с ним работать. А вот ты, например, как и все другие мальчики-участники проекта, могут аккумулировать в себе, скажем так, очень-очень много эфира. Просто невероятно много. Так много, что ты даже представить себе не можешь». Асад подумал и заплакал, тихо и горько. Только что Наджиб прихлопнул мечту его жизни, словно назойливую муху, и это было больно, неожиданно больно. Это было, в конце концов, несправедливо, но... «Но ты не расстраивайся, мальчик», — Наджиб хихикнул. «Вот реально, не стоит. Ты будешь куда сильнее самого сильного колдуна и гораздо опасней». «Это как?» — от удивления Асад даже перестал плакать. «Сильнее колдунов никого нет». «Ты что, книжки не читаешь?» — Наджиб захохотал. «Любой абстрактный дракон сильнее самого сильного колдуна. Так что вот не надо тут. Колдуны сильны и опасны, они слишком часто становятся проблемой. Даже наш придворный колдун. Впрочем, о политике тебе думать рановато. Короче говоря, колдуны – это проблема, потому что их очень тяжело контролировать. Они сильны и знают, что сильны, и потому нереально чванливы». Он передал чашку с чаем Асаду, взял себе еще одну, на ней был похожий рисунок – стая журавлей, и принялся шаманить с чайником и флягой, которая неведомо как появилась у Наджиба в руке. Хлопнула пробка, запахла алкоголем, учитель отхлебнул, довольно прищурился и кивнул. «Нужен какой-то сдерживающий механизм, некая сила, которую в случае кризиса можно было бы противопоставить колдунам. Ты, к примеру, знаешь, что сейчас происходит на севере? Хотя да, я же давал тебе новые книги. На севере хаос. Колдуны схлестнулись с тамошними духовниками, и сразу несколько северных стран охвачены гражданской войной. И колдуны побеждают. Что, между прочим, неудивительно, у клерикалов молитвы и пламенные речи, а у колдунов шаровые молнии и ручные демоны. Так что конец немного предсказуем. Но даже сам Мерлин, ну, короче, ответственное руководство колдунов понимает, что нужен какой-то контроль. Колдунов трудно заставить работать сообща, там каждый тянет одеяло на себя, спит и видит себя на мировом троне, так сказать. Поэтому мы и привезли вас сюда. У руководителей проекта «Гнездо Сойки» развязаны руки, падишах дал нам полную свободу действий». Асад смотрел на учителя широко открытыми глазами, почти не дыша. Он не понимал чуть ли не каждое второе слово, но общий смысл до него доходил. Он и остальные мальчики – часть какого-то секретного плана. Это было захватывающе, как будто Асад попал на страницы тех книг, которые читал ночами при свете маленькой масляной лампы. Заговоры, таинственные лаборатории и, конечно же, колдуны. «Вас выбрали за вашу особенность вбирать в себя почти неограниченное количество эфира. Наши алхимики сейчас применяют очень агрессивные методики, которые в идеале позволят вам всасывать еще больше эфира. Так много, что колдуны в вашем присутствии будут просто лишаться силы. Это основная идея. А еще... хотя нет, хватит. Я и так уже наговорил достаточно». Все узнаешь со временем, пока что учись. И постарайся не умереть. Забавно. Фигаро выдохнул дым и, пошарив под столом, достал початую бутылку коньяка. Это викинг настоящий. Присоединитесь? Не откажусь. Гость улыбнулся. Вы считаете мою историю забавной? О, да, она забавная и очень увлекательна. Но я никогда не слышал о людях, способных лишать колдунов силы. «Хотя сама концепция мне нравится, она очень остроумна. Нет-нет, возьмите вот этот стакан, он хотя бы чистый». «Так вот, господин Асад». «Я не говорил, что это история обо мне». Мужчина взял стакан, плеснул в него коньяку и хитро посмотрел на следователя. «О, даже так? Хорошо. Я так понимаю, события, которые вы описываете, происходили во время Великой войны, еще до появления королевства». «Вам же на вид лет 40, но продолжайте, пожалуйста». «Но я все же несколько старше. В общем, занятия в гнезде шли своим чередом. И вот однажды...» Асад никому не рассказал о разговоре с Наджибом. Он шкурой чувствовал, что это будет абсолютно лишним и может даже осложнить ему жизнь. Мальчик не особо горевал, что никогда не станет колдуном, уж слишком захватывающую альтернативу описал его наставник». Он не сможет колдовать. Что ж, тогда ни один колдун не сможет, если он Асад того не захочет. Оказалось, что горе очень просто превратить в ненависть, а ненависть перегнать в злобу. Асад был не против такого поворота. Злость мотивировала, она требовала действий и придавала сил. И очень скоро эти самые силы мальчику понадобились. Начались занятия по физической подготовке. Теперь неделю они занимались в классе, а неделю во дворе, который был превращен в нечто среднее между плацем и полосой препятствий. Здесь также были турники, бассейны, беговые дорожки. Асад подивился остроумному решению. Двор был слишком маленький, чтобы по нему бегать, разве что по кругу. Но инженеры Белого замка придумали забавное устройство – цилиндрические ролики, которые обнимала лента плотной ткани, похожей на парусину. Слуги вертели ручку, все это дело крутилось, и по такой дорожке можно было бежать хоть весь день, оставаясь на месте. Здесь, во дворе, на физподготовке, с мальчиками работал наставник Рахим. Высокий, с очень темной кожей, но явно не мавр. Наголо бритый, Рахим казался скрученным из толстых канатов. Его кожа, испещренная жуткими шрамами, была похожа на выдубленную ветрами дерюгу, которую грозились разорвать мышцы, выпирающие даже на шее. Он всегда легко одевался, широкие шорты и легкий почти невесомый кожаный жилет на голое тело, всегда закладывал руки за спину, когда говорил, и выглядел при всем этом довольно странно. Его скуластое лицо было лицом спокойного и интеллигентного человека, что никак не вязалось с телом уличного борца. Говорил Рахим очень тихо, никогда не повышая голос, но мальчики быстро поняли, что когда наставник открывает рот, лучше немедленно заткнуться и внимать. В первый день Рахим собрал воспитанников гнезда во дворе еще до рассвета. Было холодно, и мальчики дрожали, стуча зубами, ежились, обхватив себя руками, и жались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. «Меня зовут Рахим», — сказал Рахим. «Я буду тренировать вас. Это будет долго, больно и тяжело. Вы проклянете меня, затем возлюбите, как родного отца, а потом снова проклянете. Сегодня я посмотрю, на что способны ваши худосочные тела, оценю, так сказать, качество материала. Раздевайтесь и в воду». Странно, никто из мальчишек даже не вздумал роптать, даже Абид, немедленно принявшийся стаскивать с себя пижаму. Рядом стояли два стражника в черном, но Асад был уверен, что в случае чего их помощь Рахиму не понадобится. Вода в бассейне оказалась, кстати, не такой уж и холодной, все-таки наставник, похоже, не ставил перед собой цель угробить воспитанников. Но, по крайней мере, в первый день. Они плавали, бегали, отжимались, бросали на дальность тяжелые чугунные шары, прыгали через веревку и стояли на руках. К тому времени, как первый луч солнца показался над крепостной стеной, мальчики уже не страдали от холода, теперь они обливались потом. Когда Асад уже почти отважился упасть в песок и потерять сознание, Рахим наконец махнул рукой и сказал: «Довольно, лучше, чем я думал, надо сказать, в большинстве. Теперь в купальне и в подвал, в лабораторию. Завтра жду вас здесь в это же время. И упаси Аллах вас проспать. Я предупредил». И потянулись дни, двор, лаборатории, кровать, ночи, когда все тело болело так, что не оставалось ничего, кроме как тихо плакать в подушку. Опять двор, опять лаборатории. Алхимики, похоже, начали в связи с физическими тренировками новую программу, где когти, которые вводили мальчикам, теперь были другими, и от них не хотелось спать. Напротив, от новых пилюлей, инъекций страшно болели мышцы, хотелось блевать, но голова оставалась чистой, как весенний дождь. И кормили мальчиков теперь 4 раза в день. Много мяса, много овощей, а еще больше странных растворов в стеклянных банках. Растворы на вкус походили на клубничный сироп, их полагалось пить под строгим присмотром лаборантов, по часам. Все это было так мучительно и так выматывало, что Асад встретил начало новой недели, рыдая от облегчения. Он весь день провалялся в постели с книгами и только вечером выбрался встретиться с Абидом и Сираджем на маленьком балконе в старой библиотеке. «Я думал, сдохну». Сирадж, высокий и белобрысый, похожий на мудрого пустынного сурка, взъерошил волосы и сплюнул. «До сих пор все болит. Попросил у алхимиков каких-нибудь пилюль от боли, так меня послали куда подальше. Ну и жизнь. Чего они от нас хотят? Готовят в секретные войска падишаха?» «Может быть», – осторожно ответил Асад. «Я о чем-то таком и думал, если честно. Абит, что это ты притащил?» «Книги, дубина», — Абит ухмыльнулся. «Я рассказал Сираджу о нашем плане. Ну, что мы хотим стать колдунами. Сирадж у нас самый умный, так что его помощь по-любому не помешает». «А, Асад поджал губы, я понял. Ну что ж, по-моему, отличная идея. Действуем как раньше, обмениваемся книжками и попробуем колдовать», — Сирадж хлопнул в ладоши. «Я тут нашел вот это. Медитация для постижения и контроля эфира. Тут вроде несложно, я уже прочитал и завтра начну пробовать. А пока что отдаю вам. Она маленькая, можете прямо сейчас глянуть и все запомнить». «Рассказать им, что ли?» – с тоской подумал Асад. «Чем дольше они будут в это верить, тем хуже им потом будет. И мы никогда не сможем колдовать». Но тут его мысли неожиданно приняли другой оборот. «Не сможем колдовать». «А кто это знает? Наджиб? Он, конечно, человек хороший, но он один из хозяев гнезда. Один из тех, почему приказу меня, нас, всех забрали у родителей и теперь мучают в этом странном месте. Почему бы не проверить самому? Наджиб ведь сам говорит, во всем сомневайтесь. Я так и сделаю». Он проглотил книгу Сираджа минут за 5. Там было всего-то страниц 200. Термин «глотать» его тоже употреблял Наджиб, ему нравился. Он хорошо передавал суть происходящего. Содержимое книги попадало в голову, точно пища в желудок. Но для того, чтобы его переварить, требовалось время. Нужно было буквально по страничке воспроизводить книгу, вдумываясь в каждое слово. Это было обидно. Оказывается, простое запоминание не было равно личному опыту. Вернувшись к себе в комнату, он сбросил ботинки, не снимая тренировочной робы, залез на кровать, прислонился к стене. Стена была холодная, но это оказалось даже приятно. Закрыл глаза и мысленно открыл книгу на нужной странице. «Закройте глаза». Он зажмурился. «Расслабьтесь, не думайте об успехе или неудаче. Ни у кого не получается с первого раза. И вы тоже не старайтесь быть лучше всех. Глубоко вдохните». Асад вдохнул. Воздух сухо царапал воспаленное после декокта в горло. «И медленно выдохните. Постарайтесь прогнать из головы все мысли. У вас, конечно, не получится, но не переживайте. Это нормально. Представьте себе точку. Белую точку». Мальчик увидел перед собой белый трепещущий огонек. Это была несложная визуализация. Когда он был совсем маленьким, то часто видел перед собой этот свет. Щелочка в занавеске на кухню. Мысленно потянитесь к этому свету. Не пытайтесь понять, какой он, теплый, яркий или насколько он далеко от вас. Просто потянитесь к нему всем своим сердцем. Покажите ему себя. Почувствуйте его. Это было еще проще. Асад очень-очень хотел домой. Теперь он понял это неожиданно четко. Мальчик понял, что сейчас заплачет, но это было бессмысленно. «Думай, думай о чем-нибудь. А, конечно же. Я хочу колдовать», — сказал он свету. «Я хочу стать колдуном, самым-самым сильным. Тогда я смогу все, вырваться отсюда, вернуться домой». И ни одна сволочь больше не сможет сотворить со мной такое. И вот тут произошло нечто странное. Свету, Асад отчетливо это понял, были совершенно безразличны его мысли. Таких просьб и стенаний каждое мгновение пролетало перед ним бесчетное количество. Все это интересовало свет не более, чем листья, что осенний ветер проносил за ночным окном. Но неожиданно для себя мальчик понял, что помимо слов ему удалось обратиться к свету как-то иначе. Как именно, он бы не смог объяснить, даже если бы очень захотел. Для этого просто не существовало слов. Асад испугался. Он не понимал механики происходящего, но ему было ясно одно. Только что он отправил запрос в очень и очень серьезную инстанцию. Причем он даже не помнил самой сути этого запроса. Там было что-то про всемогущество, возможность выбора, чудеса и все такое, но подробностей уже было не узнать. Мальчик осторожно открыл глаза. Тело все еще ломило, но, как ни странно, боль стала вполне терпимой. Он поднял глаза и увидел перед собой огонек. Яркая точка спокойного ровного света, Он уже видел, как такие же точно щелчком пальца извлекают из пустоты колдуны. Свет дрогнул, словно подмигивая, поднялся к потолку и погас. Пришла зима, полетел с неба снег, дни стали совсем короткими, а по ночам в небе сияли яростные горные звезды. В комнатах стало так холодно, что не спасали даже маленькие угольные печи, которые раздали воспитанникам гнезда. Тренировки стали настолько тяжелыми, что сил не оставалось даже на эмоции. Мальчики возвращались в комнаты и просто падали на кровати, немедленно отключаясь. Асаду снились родители, дом и огни в темноте. В конце января умер мальчик по имени Хаким, тихий и незаметный крепыш из далекой южной Хаши. Говорили, что у него остановилось сердце после очередной алхимической процедуры, но так ли это на самом деле, никто не знал. Просто однажды утром дверь в его комнату оказалась закрытой и опечатанной, а его самого больше никто не видел. Спросить, что на самом деле произошло, было не у кого. Черные стражи хранили молчание, а учителя просто отмалчивались. Наджиб, с которым у Асада установилось нечто вроде отстраненно-приятельских отношений, как-то сказал, он в очередной раз крепко напился. «В халифате до 16 лет доживают только 6 детей из 10, так что мы пока идем в рамках статистики. Что же до Хакима, то такие пороки сердца мы пока еще не научились вовремя выявлять. Алхимики говорят, что он в любом случае не дожил бы до 20. Это жизнь, и готовым ко всему быть нельзя». Уроки в классе почти сошли на нет, теперь основное внимание уделялось тренировкам с Рахимом, так что времени заниматься колдовством у Асада с приятелями почти не было. Он так и не стал называть Абида и Сираджа друзьями даже мысленно. Мальчик слишком боялся, что когда-нибудь он выйдет во двор, а кого-нибудь из тех, с кем он успел крепко сойтись, там уже не будет. Другое дело книги. Они не уйдут, не умрут и не станут со временем другими. В книгах жила законсервированная реальность. Они сами были тем колдовством, которому так отчаянно рвалась душа. И еще он таки научился чувствовать эфир. Более того, теперь он мог в любой момент призвать свет. Маленький шарик теплого беззвучного огня, который поднимался над его головой и светил. По-настоящему светил. Заклятие было не ярче свечи, но это было колдовство. И колдовал он, Асад. Правда, у него не получалось сделать заклятие ярче, как бы он ни старался. Он понимал, что именно надо сделать, но все попытки влить в световой шар больше эфира заканчивались головной болью и легкой тошнотой. Впрочем, Асад расстраивался не сильно. У Абида с Сираджем не получалось пока и этого. И он не рассказал им ничего про свой новый навык. Более того, даже мысль поделиться своей радостью не пришла ему в голову. Возможно, так действовала сама атмосфера гнезда Сойки, но, скорее всего, просто проявила себя природная скрытность самого мальчика. Наджиб тоже это заметил и, хихикая, говорил: «Ты не из болтливых, Асад. И вот что я тебе скажу. Эта черта характера увеличивает твои шансы дожить до старости раз и так в 500. А еще никому не верь. Выбирающие одиночество тоже могут быть счастливыми». Как и все одиночки, Асад в конце концов нашел свой уединенный угол, где он мог побыть один без боязни, что к нему вломятся те, кого он не хотел бы видеть. В сторону этой категории медленно, но верно мигрировал весь мир, но мальчик пока что не осознавал этого. Он часто бродил между пыльными стеллажами старой библиотеки, и иногда у него возникала необходимость забраться на верхние полки. Тут, правда, были лестницы, но они не вызывали доверия даже на первый взгляд. Покосившиеся, пыльные, источенные жучком, между ними даже пауки избегали плести свою паутину, очевидно, тоже сомневаясь в надежности конструкции. Асад предпочитал действовать иначе, он просто вскарабкивался на стеллажи и книжные шкафы. Те недовольно скрипели, но не разваливались на части. Книги стояли на полках безо всякой системы. Ими, похоже, просто набивали это место, не заботясь ни о сохранности, ни тем более о какой-то каталогизации. Книги валялись на полу, ими подпирали столы, строили из них башни, затыкали дыры в стенах, Они разбухали от влаги, покрывались плесенью, некоторые из них буквально разваливались в руках. Асад шипел от возмущения при виде подобного обращения с таким сокровищем, каким стала для него книга, и однажды высказал Наджибу все, что думал по этому поводу. Наставник ухмыльнулся и пожал плечами. «Варварство, верно. Но фактически эти книги были спасены от варваров. Халифат, как ты знаешь, уже несколько лет раздирает на части война с воинами Аллаха. Проклятые фанатики сожгли столько библиотек, что, в общем, ты все равно не поверишь. Книги в старой библиотеке лежат там сравнительно недавно, они просто многое пережили. А сама библиотека, да, она давно нуждается в ремонте, вот только руки ни у кого до этого не доходят. Эти книги никем не охраняются, бери любые, я знаю, что уж книгу-то ты никогда не испортишь». Шкафы со стеллажами стояли так плотно, что между ними иногда было невозможно протиснуться. Зато, забравшись на них, можно было без труда пройти из одного конца библиотечного зала в другой, без опаски свалиться вниз. Вниз было просто некуда. Там, наверху, на старых скрипучих шкафах, Асад коротал вечера с книгами, а иногда просто сидел, глядя сквозь высокие окна на скалы и долину внизу. Когда снеговым тучам случалось добраться до гнезда, взору мальчика открывалась удивительная картина. Океан снега, метель без конца и края, странная муть, в которой иногда мелькали быстрые тени. «Что это?» – как-то спросил он Наджиба. «Птицы? Но какие птицы в такой мороз и снег?» Наставник расхохотался и сказал: «Ну что ты, какие к дьяволу птицы? Это горные духи. Среди них есть и опасные, но не бойся, к замку они не приблизятся. Тут уйма защитных амулетов, да и стены эти строили не только из камня». Асад не боялся, но такое близкое присутствие других бередило душу. К тому времени он уже знал, что с другими, в частности с демонами, можно заключить договор, и эта мысль не давала ему покоя. Другие могли все, может, они могли сделать его колдуном. В сказках договоры с демонами не заканчивались ничем хорошим. Специальная литература также предостерегала от подобных опытов, но соблазн был велик. Слишком велик. Вот только здесь возникал очень горький замкнутый круг. Для того, чтобы призывать демона, нужна была колдовская сила. Хотя, конечно, можно было попросить кого-нибудь призвать другого для него, Асада. Да нет, что за бред. Никто и никогда не станет заниматься ничем подобным. Какая выгода? Мальчик вздыхал, сжимал кулаки, но мысль, проклятая мысль, ввинчивалась в его мозг все глубже и глубже, и уже было понятно, что просто так она оттуда никуда не денется. И еще Асад нашел тайный ход. Это, конечно, был не настоящий тайный ход, просто часть деревянного потолка библиотеки провалилась, рухнув прямо на шкафы с книгами, и теперь по доскам можно было забраться на стропила, а по ним, в свою очередь, пролезть в любое место на этаже башни. Толку, правда, с этого было ноль, разве что подсмотреть в щелку, но Асад не горевал. Он открыл для себя еще одно наслаждение. Наслаждение соглядатайства. Он змеей пролезал между старых могучих бревен, стараясь не скрипеть досками пола, который для всех под ним был потолком, и заглядывал в щели. Иногда он видел людей, а они его нет. Но в этом было нечто потрясающее – Асад казался себе другим духом замка, который, тихонько посмеиваясь, подглядывал за всеми из-за великой завесы, причащаясь чужих тайн. С тайнами, однако, тоже была напряженка. Со стропил была видна часть лестницы и большой пыльный зал. В зале не было ничего, кроме длинного стола, нескольких кресел и камина. К тому же зал всегда пустовал. Зато на лестнице иногда останавливались покурить стражники в черном. Тогда до мальчика долетал сладкий запах гашиша и обрывки разговоров. Черные стражи, как оказалось, вовсе не были немыми, просто у них была четкая инструкция – не общаться с воспитанниками ни на какую тему вообще. Большая часть из них, как понял Асад из их разговоров, были либо наемниками, либо бывшими офицерами личной гвардии падишаха. Стражники громко жаловались на быт, в их казармах топили чуть ли не лучше, чем в комнатах мальчиков. Ругали некое начальство, какую-то подписку, И все как один ждали, когда же наконец подойдет к концу годовой контракт. Правда, сплевывая, признавали, что скорее всего пойдут еще на один год. Уж слишком хорошо в гнезде платили. Все это было забавно, любопытно, но в целом не особо интересно. Но однажды... Однажды февральской ночью ударил такой мороз, что Асад, устав кутаться в тонкое одеяло и стучать зубами, разбудил Наджиба и спросил у него чашку крепкого горячего кофе и отправился в библиотеку читать. В библиотеке было холодно и темно. Асад не рисковал зажигать здесь свечи, уж слишком много бумаги и рассохшегося дерева было вокруг. Но у него был личный свет. Колдовской огонек светил достаточно ярко для того, чтобы при его свете можно было читать, а большего Асаду было не нужно. Завернувшись в одеяло, он, прихлебывая горячий напиток, читал книгу о приключениях колдуна Гарун-аль-Шахиба в Великой пустыне. Это была уже пятая книга о похождениях известного колдуна, и Асад млел от удовольствия, потому что впереди было еще 10, а книги были шикарны. Они вдребезги разбивали его мальчишеское представление о колдунах, как о неких злобных сволочах, которые спят и видят, как бы побыстрее поставить мир на колени. Гарун-аль-Шахиб по прозвищу «Малютка», он, как утверждала книга, был самым толстым из колдунов, что когда-либо ступали по благословенным пескам халифата, занимался в основном пьянством и чревоугодием, не погибая от неуемных возлияний лишь потому, что лечил свой ливер колдовством. При этом всем вокруг он помогал совершенно бесплатно. Жил, чем Аллах пошлет, и постоянно был весел. Асад отдал бы руку, чтобы понять, как такое возможно. Он уже почти дочитал до того момента, когда Аль-Шахиб устроил в пустыне наводнение. Колдун захотел пить, но по пьяни не рассчитал сил. Когда услышал голоса. Голоса доносились из дыры в стропилах. Несколько человек довольно громко разговаривали, похоже, на лестнице. Асаду было любопытно, он ужом проскользнул на стропила и, стараясь не шуметь, аккуратно подполз к своей любимой щели в потолке, с которой лучше всего просматривалась лестница. На лестнице, однако, было пусто. Голоса доносились из большого зала с камином. Удивленный мальчик аккуратно развернулся на животе и в два рывка оказался над залом. Здесь, почти в самом центре потолка, была дыра такого размера, что через нее великолепно просматривался каждый угол помещения внизу. В зале находились четверо. Наджиб, наставник, развалился в кресле, потягивая из высокого бокала янтарную жидкость. Высокий старик-алхимик в черной расшитой золотой нитью робе. Его лица мальчик не видел, потому что наблюдательная дыра располагалась как раз над лысиной старика. И двое явно не местных. Крепкий мужчина в странной одежде, похожий на плащ визиря, испещренный искусно вышитыми звездами и лунами, и женщина в красивой белой шубе. У женщины была белая, очень чистая кожа, густые черные волосы, высокая грудь и большие печальные глаза. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ее лице было что-то такое. Асад почему-то вспомнил мать и тихонько шмыгнул носом. Мужчина же напротив, черты лица имел жесткие, жесты его быстрых рук были резкими, а бородка клинышком воинственно топорщилась. «Вы уже получили 20 ящиков с препаратами». Голос мужчины с бородкой только дополнял его образ, жесткий и решительный. «И завтра мы отгрузим вам блиц-коридором еще 50. Этого должно хватить до конца проекта. Я не беру свои слова назад, и мои решения не обсуждаются, точка». «Но мне нужны гарантии. Вы знаете, что творится у вас на юге? Фанатики уже полностью контролируют побережье. Мы не перенесем проект куда-либо за пределы халифата». Это был алхимик в черной робе. «Это тоже не обсуждается. Здесь, в гнезде Сойки, воспитанники в полной безопасности. Это место может выдерживать осаду в течение 2 лет. Наши стены непреодолимы». «Вы забываете?» мягко сказала женщина в шубе, что среди фанатиков есть колдуны. «Ничего мы не забываем», – буркнул алхимик. «Наши агенты среди имамов, воинов Аллаха делают все для дискредитации колдунов и колдовства в целом. К тому же не забывайте, что несмотря на все военные успехи фанатиков, война пока что далеко от нас». «Проект рассчитан на 5 лет», – Мужчина с бородкой скрипуче захихикал. «И форсировать его нельзя. Угробите воспитанников». «Ладно, давайте решим вот как. Когда у вас начнет что-то получаться, вы пришлете мне одного из мальчиков. Дам ему задание, проверю в деле, так сказать». «Господин Мерлин», — возмущению старика-алхимика не было предела, — «мы так не договаривались». И вот тогда Наджиб начал хохотать. Он хохотал, трясясь всем телом, расплескивая себе на робу жидкость из бокала, кашлял, отплевывался и дрыгал ногами. «И что смешного?» — голос алхимика, казалось, вобрал в себя весь лед Вечного Севера. «Наджиб, вы находите ситуацию смешной?» «Да!» – Наджиб, наконец отсмеявшись, отхлебнул из бокала и кивнул. «Да, это все до чертиков смешно. Первый колдун северных земель, сам великий Мерлин, ставит здесь, в халифате, эксперименты на детях. Но чужими руками, прошу заметить. Мораль, да. При этом на севере летят головы несогласных с его режимом, а в случае нашего успеха господин Мерлин получит антимага-убийцу, обученного лучшими людьми халифата. В случае неудачи великий Мерлин не потеряет ничего, но при этом, прошу заметить, должны ему по гроб жизни именно мы. Вам бы Корекс поучиться у господина Мерлина политическим шашням». Удивительно, но тот, кого Наджиб назвал Мерлином, внезапно покраснел и потупился, дернул себя за рукав, кивнул и сказал: «Вы правы, Наджиб, все именно так. С другой стороны, не я придумал всю эту хрень с убийцами колдунов, это ваша идея, а инициатива, как вы сами знаете, наказуема. Я могу предоставить вам препараты, которые смогут превратить ваших мальчиков в... черт, не знаю, как это сказать на вашем языке. В сверхлюдей. У вас таких препаратов нет. Значит, я решаю, как, что, кто и куда. И, кстати, если эти ваши религиозные психопаты одержат верх, то политическое убежище вы все равно будете просить у меня. Обещаю вывести все ваши книги, все, что удастся спасти, и вас самих. Получите маленькую лабораторию в степях и будете мирно работать на прогресс. И, кстати, зря вы так про фанатиков. Поверьте, их пропаганда сделает то, чего не смогут солдаты. Я все же хотел бы вернуться к тому, с чего мы начали». Алхимик в черном поджал губы. «Это вы начали. Я тут вообще проездом. Ну, пусть будет по-вашему. Я передам вам еще 30 тысяч тестов. Черт, да хоть... 300 тысяч, вообще не вопрос. Но я не думаю, что вы сможете найти еще мальчиков. Вы и так уже перетряхнули весь халифат. Мы все же попытаемся. А, кстати, почему только мальчики? Среди девочек тоже есть поглотители, и немало. Просто тесты выявляют только мальчиков. И вообще, скажите спасибо, что есть хотя бы такие. Ладно, будут вам тесты. Завтра же. Моргана, готовь блиц». «Минутку», – Наджиб поднял палец. «Погодите немного, Мерлин. Есть вопрос, что будет с мальчиком, который попадет к вам? В смысле, что вы будете с ним делать?» «Что?» – человек в плаще поднял брови. «В смысле что? Использовать по прямому назначению. Будет аккуратно устранять тех, на кого ему укажут пальцем». «Кто укажет? Ваша охранка?» «Фу, Наджиб, хватит держать меня за идиота». «Я, конечно. А почему вы спрашиваете?» «Так просто», — Наджиб осушил бокал и икнул. «Ладно, я вам еще напишу, блицем, завтра. И насчет оружия я вам не дам», — отрезал Мерлин. «Разбирайтесь, как хотите. И предупреждаю сразу, если к вам хлынут ваши беженцы, пускать их не будем». «И, боже упаси, вас отправить впереди таран палача, вот этих ваших рыдающих женщин с детишками на руках. Увидите, что будет. Моргана, поехали, у нас сегодня еще много работы». «Залезть в ванну и выпить коньяка?» Женщина в белой шубе сделала замысловатый жест рукой. «Да, такую работу я люблю. Один момент». Воздух пронзил неприятный высокочастотный звук, скрипящее жужжание. Мерлина с Морганой очертил тонкий черный круг, появившийся прямо из воздуха. В следующую секунду круг неким загадочным образом превратился в шар, схлопнулся сам в себя, и странная пара исчезла. Буквально растворилась там, где стояла. Асад не мог поверить собственным глазам. «Что скажешь?» Наджиб достал из-под кресла пузатую темную бутыль, плеснул из нее в бокал и вопросительно посмотрел на алхимика в черном. Тот пожал плечами, задумчиво потер подбородок и, наконец, сказал. «Его гложет чувство вины, настолько сильное, что он с головой ныряет в эту свою напускную жестокость. Он вмешается в нашу войну с фанатиками, если дело пойдет совсем худо, но дальше я пробиться не смог». «Одно дело читать с поверхности, и совсем другое – ломать колдовские барьеры. Это Мерлин. Если он что-то такое почует, размажет меня на месте». «Ты не думаешь, что нам стоит внять его советом и смягчить тренировки?» «Увы, мой друг», – алхимик вздохнул. «Мы можем смягчить саму программу тренировок, но не можем отказаться от форсированной терапии». Тела мальчиков уже привыкли к определенным дозам препаратов, и теперь эти дозы можно будет только наращивать. А, черт. Наджиб поморщился и схватился за щеку, словно у него внезапно прихватило зуб. Эта идиотская война нам как кость в горле. Думаю, за определенную плату можно было бы уговорить Мерлина вмешаться. Брось. Алхимик махнул рукой. У него сейчас свои проблемы. Он почти подавил сопротивление церковников, но теперь местная аристократия начинает грызть друг другу глотки за власть на местах. Хочешь, не хочешь, но усмирять их придется стальным кулаком. «Именно поэтому я и ушел из большой политики», — Наджиб пьяно хихикнул. «Ладно, хватит зады морозить, идем вниз, жрать охота». Они ушли, а Асад еще долго лежал на стропилах, размышляя над тем, что он, черт возьми, только что увидел. Он уже слышал это имя, Мерлин, но не мог же быть этот человек в смешном плаще. Над крышей хлопали крыльями ночные летуны, и где-то далеко-далеко в заметенных снегом долинах выли волки.